Глава 10. Ты думаешь, я не знаю, что люди смеются надо мной? Ведь я совсем не умею неправильно говорить, некрасиво одеваться, — воскликнула Шарлин со слезами на глазах. Я знаю, но стараюсь не обращать на них внимания. Этому еще моя мама учила меня, когда девочки в школе смеялись надо мной. Джан кивнула и протянула Шарлин другую салфеточку. Из жалости после съемок эпизода с движущейся съемочной камерой она проводила Шарлин до вагончика. Впервые они остались после съемок вдвоем. «Знаешь, может быть, нам лучше вместе заучивать тексты?» «Тексты? Вместе репетировать? Ты и я?» Джан улыбнулась. «Да, репетировать. В театре так и говорят. Репетировать. Ты хочешь мне помочь? Но ведь это доставит тебе столько хлопот. Я с удовольствием помогу тебе, Шарлин, — соврала Джан. И в конце концов, разве кто-то и в самом деле смеется над тобой? Ей стало стыдно за свое участие в общих насмешках над Шарлин. Кто-то? Лайла, вот кто! Вспомни хотя бы сегодняшнюю историю. Она буквально вывела меня из себя. Я знаю, она не виновата, потому что сама очень волнуюсь. Но я-то ведь так расстраиваюсь. Я так стараюсь. Всю ночь я читаю и читаю свой текст. Я тренируюсь произносить все вслух. Дин помогает мне. Он, конечно, не очень в этом силен, но я такая тупица. Я знаю, как всем не нравится по нескольку раз повторять эпизод, но не могу ничего с собой поделать. Так волнуюсь. Я так устала. Мне кажется, я уже забыла, когда спала по-настоящему. Все время то работа, то упражнения. А Лайла со своими насмешками только вредит мне. — Это верно, — угрюмо кивнула Джан. — Она всех смешит. И ненавидит нас с тобой. Лучше не обращать на нее внимания. Но разве кто-нибудь еще насмехается над тобой? А как же? Мистер Тилден, ассистент режиссера. Позавчера он назвал меня Элли Мэй Клэмпет. Вся группа смеялась. А я не обратила внимания. Из парней с Беверли-Хиллз, помнишь? Там была такая... Джан кивнула. Конечно, помнит. Барри Тилден был злой и смешной педик средних лет. Но какое он имеет право насмехаться над Шарлин на глазах всей съемочной группы? Нельзя делать из девушки всеобщее посмешище. Я знаю, люди считают меня невеждой. А я и есть такая. Только я все равно не слепая и не глухая. Шарлин шмыгнула носом. Нет. «Ты не слепая и не глухая», — согласилась Джан, протягивая Шарлин еще одну салфетку. «И тебе уже не 7 лет от роду. У тебя есть силы. Разве ты не знаешь, что если Барри Тилден допекает тебя, ты можешь спокойно потребовать, чтобы его выгнали?» Шарлин резко подняла голову, и длинная, чудесная прядь серебристых волос откинулась с ее лба, как платок. Несмотря на красные заплаканные глаза, в эту минуту девушка была очень красива. «Господи Иисусе!» — подумала Джан. «Да она в 100 раз красивее, когда плачет!» «О, нет! Я никогда не смогу так обойтись с ним. Ему нужно кормить детей. Еще 2 таких же, как он, парнишек, только чуть посимпатичнее». Более мягким тоном сказала Джан. Я же не говорю, что тебе следует именно так и как можно быстрее обойтись с ним. Просто что ты можешь это сделать, если захочешь? Без тебя это шоу не пойдет. Вся постановочная группа считается с тобой не меньше, чем со мной или с Лайлой. И потому никто не смеет насмехаться над тобой. Ты действительно можешь оставить их без работы, если только скажешь Марти или Саю, что не желаешь их присутствия. «Тебя когда-нибудь увольняли?» — спросила Шарлин. Джан отрицательно покачала головой. Но это была ложь. «Ну вот», — сказала Шарлин. а меня увольняли. И нет ничего хуже, чем остаться без заработка, а нужно платить за квартиру и покупать себе еду. Джан улыбнулась. «Какая ты славная, Шарлин. Но я ведь не говорю, что ты должна сделать так, чтобы Барри выгнали. Просто постарайся дать ему понять, что ты можешь этого добиться». Шарлин задумалась. «Ну а что для этого нужно сделать?» «Просто посмотри ему прямо в глаза и скажи: не советую тебе еще раз вытворять что-нибудь в этом роде. Он сукин сын, но не дурак. Сразу все поймет». «Не знаю, может быть, если бы ты или Лайла так сказали, он бы и понял, но я...» Джан удивленно взглянул на Шарлин. «Боже, боже, какое же это еще дитя!» Она внимательно посмотрела ей в лицо, стараясь понять, действительно ли Шарлин настолько наивна. «Шарлин, ну разве ты ни о чем не догадываешься?» — нежно спросила она. «О чем?» «О том, что ты — одно из крупнейших событий национального телевидения последних лет». «Да-да! В эту самую минуту девочки делают себе прически, пытаясь быть похожими на тебя. Даже одежду перешивают на твой манер. Женщины называют новорожденных девочек Шарлин. Ты что, не понимаешь этого?» «Погоди, погоди. Но ведь это так и есть». Джан глубоко вздохнула. «Разве ты не читаешь газетных заголовков? Мода на Шарлин среди несовершеннолетних. Новые стили одежды под Шарлин Смит. Как стать похожей на Шарлин Смит? Ты что, не листаешь журналы?» «Да, Шарлин, ты уже добилась всего, чего можно добиться в твои годы восходящей звезде». «Нет, мы с Дином как-то не очень читаем». «Да ты что, Шарлин? Я была уверена, что ты знаешь, что мы с тобой стали не меньшей сенсацией, чем в свое время Гарбо». «А кто он такой?» «Ты не знаешь Гарбо?» «Не думай, что я могу всех упомнить. Он что, был одним из братьев Маркс?» Джан расхохоталась от всей души. «Да сколько тебе лет?» 19. «Шарлин», — вздохнула Джан, — «ты сейчас очень, очень популярна. Все только и мечтают что-нибудь разузнать о тебе. Как это Лаура Рич. Все журналисты, авторы женских журналов, весь народ. Entertainment Weekly. Они бы так и проглотили тебя. Что ты ешь на завтрак? Сколько ты весишь? Где покупаешь одежду и продукты? Какой твой любимый цвет? Ну почему?» «Это называется шумиха. Люди одиноки. У них масса забот, а мы приносим им радость. Мы для них как друзья, как добрые соседи, если у них нет друзей и соседей. Некоторым просто необходимо на кого-то равняться, кем-то интересоваться, а кто-то уверен, что мы принесем им удачу. А некоторым, наоборот, нравится смотреть на нас сверху вниз. Может быть, они чувствуют над нами превосходство, когда мы претерпеваем неудачи. Как бы там ни было, огромное количество людей интересуется тобой. Они смотрят в ящик, им нравится, как ты выглядишь, что ты говоришь, и им хочется о тебе знать больше». Шарлин выглядела растерянной. «Но ведь то, что я говорю по ящику, это не мои слова. Это слова сценария. Разумеется, но те, кто смотрит наше шоу, не делают большого различия между тобой и твоей героиней. Но я не хочу, чтобы люди рыскали вокруг меня и разнюхивали все обо мне», — закричала Шарлин. «Нельзя иметь сразу все. Ты получила деньги и славу. Значит, ты уже навеки потеряла личную жизнь». С очаровательного лица Шарлин схлынула краска, а в глазах появилось выражение непередаваемого ужаса. Бедняжка, она и впрямь была такая беззащитная. С минуту Джан испытывала к ней неподдельную жалость. «В конце концов, — подумала она, — если бы со мной случилось то же самое 15 лет назад, я бы тоже растерялась. Это сейчас я так спокойна». «Шарлин, это вовсе не так плохо. Просто нужно быть осторожной, давая интервью, и не выбалтывать подробности своей личной жизни». «Каких, например, подробностей?» Шарлин прикоснулась рукой к лбу, будто защищаясь от удара, И Джан заметила, как сильно она дрожит. Боже мой! А ведь и вправду, какие подробности может скрывать от людей такой ребенок? Ну, будь, например, осторожна с людьми, кому доверять, а кому нет. Будь всегда начеку с журналистами, особенно с такими, как эта Лаура Ричи. Никому не рассказывай о своих секретах, особенно в съемочной группе. Будь осторожна в выборе того, с кем спишь. Есть такие, которые за $1000 расскажут газетчикам все подробности ночи с тобой. Не заводи дневников, не рассказывай ничего официантам, парикмахерам, чистильщикам, никому. Любой из них может стать осведомителем прессы. «А что, если я уже была неосмотрительна?» — спросила Шарлин. В эту ночь после разговора с Шарлин и долгого возвращения домой из Пасадены Джан плохо спала. Одиночество не приносило облегчения. Ночи с Майклом, как ночи с Питом, тоже не приносили облегчения. Хотя он был очень добр к ней, дарил подарки, Джан понимала, что у нее к нему нет глубокого чувства. К тому же Джан не хватало времени и на секс, и на карьеру. В этом была ирония судьбы. Теперь, когда у нее было все, чтобы быть страстной, для этого не было времени. Между вечерами с Майклом, мыслями о Сэмми Шилде и заботами о постановке у нее не оставалось ни одной ночи для спокойного сна. Клоунада Нейла была для Джан ножом в сердце. Ей хотелось прибежать к своему старому другу, обнять его, приласкать и рассказать, какой чудесной стала ее жизнь. Но она не могла сделать этого, потому что была Джан Мур. Но ей хотелось удрать, спрятаться, отменить все на свете, как будто все это могло быть для Нейла менее унизительным. Конечно, Джан слышала о его неудачах и видела его у Ары, но, покуда она не встречала неудавшегося комика, Джан предполагала, что он вернулся в Нью-Йорк и начал с того, чем ранее там и завершил. Честно говоря, она надеялась, что Нейл вернулся в Нью-Йорк, чтобы хоть кто-то из них не испытывал сейчас того, что испытывает она, а именно беспомощность и грусть. И огромная озабоченность в отношении своих старых друзей. Джан знала, что Нейл не из тех, кто хорошо переносит напасти, а их у него в жизни было навалом. Но, встретив Нейла в ресторане, Джан поняла, что для комика нет пути назад. Он всегда был сжигателем мостов. «Ну что ж», — думала она, — «тут между нами есть нечто общее». По несколько часов подряд она принимала решения и отменяла их. Наконец Джан решилась. Это произошло на закате, а на утро она набрала номер телефона Сая Ортиса в его офисе. «Это Джан Мур. Могу я поговорить с Саем?» — вежливо спросила она. И ей не пришлось долго ждать. «Привет. Все согласны провести пробы с тобой на рождение звезды. Они хотят тебя видеть. Но я продолжаю утверждать, что это пустая трата времени. У меня, кстати, есть 3 сценария, и все гораздо лучше». Внутри у Джан защекотало. Значит, Сай отказывает ей обратно. Она преисполнилась гордости и очень разволновалась. Надо было немного прийти в себя. «Да, но...» «Не знаю, что тебя туда так тянет, ведь это ерунда. Ты хоть знаешь это?» «Конечно, но, Сай, я звоню, потому что мне нужна поддержка». «Какая?» — спросил Сай Ортис таким тоном, что в нем все было сказано. Постановка, Джан, Лайла и Шарлин были в полном порядке, и теперь, когда ей не нужна была никакая поддержка, она могла спокойно просить о чем угодно. «В городе есть один комик. Я видела его, и мне кажется, у него большой талант. Могли бы вы взять его попробоваться в 3/4, Сай? Он действительно очень хорош». «Я дам ему лучшую роль, Джан. Его имя Нейл Морелли», — ответила она и услышала, как на другом конце провода наступила гробовая тишина. Пауза затянулась. «Сай, в чем дело? Вы уже слышали о нем?» «Да, слышал», — ответил Сай и снова умолк. «Конечно, мой офис к его услугам. Куда деваться?» «Но сказать по правде, Джан, я не считаю, что будет правильным давать ему работу. От него больше бед, чем пользы. Он темпераментен, но псих. Эта задница, играя мага, нажил себе столько врагов, Джан». Джан была готова к такой реакции. «Сделайте это для меня, обещаете?» «Даже не знаю, Джан. Не я распределяю роли, этим заведует Грассо. Может так случиться, что он будет против. Черт!» Джан задумалась, как будто Сай не может употребить свое влияние. Теперь она не могла чувствовать себя так, будто получила пинка, но делать было нечего. «Сай, послушайте, я ужасно провела прошлую ночь, а мне нужно быть на высоте для того, чтобы пройти пробы. Вы предложили двух из трех исполнительниц главных ролей в трех четвертях. Это дает вам некоторые преимущества перед Грассо. Все, чего я прошу для Нейла Морелли, — самый маленький эпизодик. Я не прошу о многом. И как можно скорее. Сделайте мне приятное, Сай». Джан ненавидела, когда ее упрашивали, и сама не любила упрашивать, но тут иного пути не было. «Позвольте мне спросить вас, Джан, кто этот парень для вас?» Джан боялась этого вопроса и уже приготовила ответ на него. «Он друг одной моей знакомой, а я ее старая должница. Я сделаю все возможное, чтобы...» У Джан иссякало терпение. «Пожалуйста, сделайте это, Сай. Ведь это единственное, о чем я вас просила за все время моей работы в вашем ведомстве». Она уже собралась повесить трубку, но чуть подумала и добавила: «Спасибо». Джан откинулась в кресле и глубоко вздохнула. «Почему, черт возьми, в этом городишке все достается с таким трудом, как будто речь шла о каком-то грандиозном предприятии?» «Что ж, Джан попросила о своем друге». «О чем же тогда сожалеть? Все могло окончиться гораздо хуже». На следующий день, все еще находясь в Пасадене, Шарлин готовилась к небольшой сценке с Лайлой. Со времени ее вчерашнего разговора с Джан Шарлин чувствовала себя гораздо лучше, увереннее в себе и своей работе. Репетировать вместе с Джан — это было как раз то, что ей надо. Кроме того, у Шарлин теплилась надежда, что сегодня Лайла окажется в лучшем расположении духа, чем вчера. Направляясь к своему шкафчику, чтобы переодеться, она вдруг увидела бегущую к Лайле ассистентку с радиотелефоном в руках. «Мисс Кайл!» — кричала она, задыхаясь от бега. «Это Майкл Маклейн!» Шарлин замерла. «Майкл Маклейн звонит Лайле? Что, интересно, ему от нее нужно?» Шарлин подошла поближе к Лайле, которая, облокотившись о бортик, разговаривала по телефону, играя прядью своих длинных волос. Шарлин услышала, как Лайла договаривается о поездке в каньон. У Шарлин перехватило дыхание. А не путает ли он, с кем ему хочется прокатиться в каньон? Неужели Майкл собирается повторить с Лайлой то же самое, что было у него с Шарлин? Девушке стало дурно. Лайла не любила ее, но неужели Шарлин и это предстояло от нее вытерпеть? Что должна делать в подобной ситуации такая добрая христианка, как Шарлин? Девушка подошла и встала прямо напротив Лайлы. Та посмотрела на нее и удивленно замерла. Все знали, насколько она была щепетильна в вопросах своей личной жизни. «Одну минуточку, Майкл, прошу прощения», — сказала Лайла в трубку и гневно оглядела Шарлин с ног до головы. «И как тебя назвать после того, как ты подслушала мой телефонный разговор?» «Лайла, я должна сказать тебе...» «Ты ничего не должна сказать мне. Поди-ка прочь отсюда и не суй свой нос куда не следует. Иди лучше подучи свой текст, а то будешь снова мямлить, как вчера». Шарлин попыталась было еще что-то сказать, но... Лайла резко отвернулась от нее и ушла в свой вагончик. В Все, что могла услышать оттуда Шарлин, был смех Лайлы, когда та продолжала свой разговор с Майклом. «Прошу тебя, Господи», — взмолилась Шарлин, — «сделай так, чтобы он не упоминал в разговоре с Лайлой обо мне. И пусть он ничем не обидит ее».